Надо Брахма. Надо Брахма – старая тибетская техника. Там ею занимались рано утром. Медитирующие просыпались между 2 и 4 часами утра, занимались этой медитацией и затем возвращались ко сну. Оша рекомендует заниматься ею или поздно вечером перед сном, или утром. Если она выполняется не вечером, она должна сопровождаться по крайней мере 15 минутами последующего отдыха. Надо Брахмой можно заниматься и как массовой медитацией, и как индивидуальной. Ею можно заниматься даже в процессе работы, особенно если вы занимаетесь каким-нибудь ручным трудом. Лучше выполнять ее на пустой желудок, иначе внутренний звук не сможет проникнуть достаточно глубоко. Занимаясь ей индивидуально, полезно затыкать уши затычками. Первая стадия. В течение минимум 30 минут сидите в расслабленной позе с закрытыми глазами. Начинайте гудеть. Жужжать, мычать с закрытыми глазами, с закрытым ртом. Достаточно громко, чтобы вызвать вибрацию во всем теле. Гудение должно быть достаточно громким, таким, чтобы люди вокруг могли его слышать. Можете менять тон, как хотите. Гудите, потом вдыхайте в удобном для вас темпе. Если тело хочет двигаться, позвольте ему, но движение должно быть очень медленным, изящным. Видите свое тело как пустую трубку, пустой сосуд, наполненный только вибрациями гудения. Через некоторое время настанет момент, когда вы будете только слушателем. Гудение будет происходить само собой. Оно активизирует мозг, полностью его очищает. Оно также особенно помогает в лечении. Вторая стадия. Все еще закрытыми глазами начинайте разводить руки ладонями вверх круговым движением. Правая рука идет вправо, а левая влево. Начинайте с уровня пупка. Обе руки движутся вперед, а потом расходятся, делая 2 больших круга, слева и справа. Двигайте руками как можно медленнее. Чем медленнее, тем лучше. Может быть, вы временами даже не будете чувствовать, что они вообще движутся. Если ваше тело хочет двигаться, позвольте ему. Но опять же, пусть движения будут медленными, мягкими и изящными. Через 7,5 минут начинайте движение руками в обратном направлении. Ладони вниз, руки движутся по кругу внутрь к вашему телу. Двигайте руками в этом направлении еще 7,5 минут. Пока ваши руки движутся внутрь, воображайте, что вы вбираете энергию внутрь себя. Когда опять они движутся наружу, воображайте, что энергия уходит вовне. Третья стадия. Перестаньте двигать руками, сидите в молчании 15 минут, без каких-либо движений где-либо в теле. Оша слегка изменил эту технику для пар любовников. Сядьте лицом друг к другу, скрестив руки, держа обе руки вашего партнера. Накройтесь простыней, так чтобы оба тела были полностью накрыты. Лучше всего, если на вас нет никакой одежды. Комната должна быть совершенно затемнена и освещаться только 4 слабыми свечами. Пусть комнату окуривает особый вид благовоний, который применяется только для этой медитации. Лицом к лицу, скрестив и соединив руки, закройте глаза и начинайте гудеть. Продолжайте гудение не менее 30 минут. Гудеть нужно вместе. Через 1-2 минуты вы будете дышать и гудеть в унисон. Когда вы гудите, чувствуйте, как ваши энергии сливаются друг с другом, соединяются.